Те, кто взял Славку, отлично знали местность. Везли его низинками да рощицами скрытно, стараясь не попадаться на глаза сторожам на вышках. Хотя, если бы те и заметили, вряд ли всполошились, потому что всадники были одеты не по степному, а обычно киевским воем. Они и были воями из Киева. То-то и обидно, что взяли его не печенеги, а свои киевляне. Хотя, какие они свои? Служивые маравы боярина Блуда. Славка видел их в городе. Очень обидно. И вдвойне обидно, что сам виноват, спину не берег. Не думал, что по его следам могут свои идти. Небось, отец или брат так легко не попались бы. Обидно и стыдно. Его, опоясанного гридня, взяли как овцу. И как овцу связали и бросили поперек лошадиной шеи. Давно уж Славка так крепко не попадался. С тех пор, как угодили они вместе с сестренкой в тенета деревлянских волохов. В тот раз батя выручил, поспел в самое время. Решил тогда Славка, что удача теперь с ним навсегда. И вот попался, как перепел, в детские селки. Уполивавшие Славку вои ехали не торопясь, оно и понятно. Славкин конек им не дался, обучен чужих бить да кусать. Пришлось одной из маравских лошадок нести двойную ношу. Когда висишь вниз головой на лошадином загривке, много не увидишь. Однако Славка все же успел заметить, что печенежская ваташка ушла в другую сторону. Интересно, куда же его все-таки везут? И зачем? И почему не убили сразу? Однако в неведении Славка пребывал недолго. Вскоре запахло водой ряской, лошади вошли в тень, а затем Славку без церемоний скинули на землю. Накинули на шею петлю, хвост аркана через путы на ногах. «Встань, Рус!» Не без труда Славка поднялся и увидел, что в рощице кроме него и похитителей собралось изрядно народу, причем весьма неприятного — печенегов. Других, не тех, что вертелись вокруг Косожского городка, но тоже не из кочующих близ Киева орд. Маравов степняки приняли как своих, Славка вновь удивился. Копченые, как всем ведомо, на чужих, даже таких же печенегов, но другого племени, глядят, как повар на гуся. Мол, побегай пока, а настанет срок. Эти были другими. В третий раз Славка удивился, когда увидел печенежского хана. Никогда ему раньше не встречался печенег, вооруженный рамейским мечом с патой. Хотя в том, что это именно печенег, сомнений не было. Плоская рожа, редкие усики, кожа цвета вяленой рыбы. Кто таков? Печенежский хан навис над спешным Славкой, щерясь и дыша чесночным запахом. На языке русов он говорил так чисто, что Славка опять удивился. «Великого киевского князя Ярополка, дружинный отрок!» На всякий случай соврал Славка. Помнил, как отец учил, если ты силен, пусть враг думает, что ты слаб. Если слаб, пусть думает, что силен. Однако слишком умоляться тоже не следовало. Славка попытался выпрямиться, но когда руки скручены за спиной, а на шее петля, привязанная к умело спутанным ногам, распрямить спину затруднительно. Разве что голову задрать наподобие черепахи. — А сам-то кто? — дерзко бросил Славка. — Кто твой большой хан? Кто ответ будет держать за то, что на нашу землю пришел? И, среагировав на свист, мгновенно присел, так что хвостатая печенежская плетка впустую свистнула в воздухе. «Разве я велел его ударить?» — спросил хан, и, замахнувшись снова степняк, опустил руку. Хан соскочил на землю и этим опять удивил Славку. Нет, спешился печенек ловко, однако совсем не так, как это делают степняки. Те будто стекают с седла, Славка и сам так умел, а этот спрыгнул. Ого! Хан ткнул пальцем в Славкину кольчугу. Отрок, говоришь? А бронь у тебя, отрок, лучше моей. Может, ты подханок? Или сам хан русов? Я сын воеводы, заявил Славка, и мой отец получше всяких там разных ханов. Сказал и тотчас поймал заинтересованный взгляд Марава. Так смотрят, когда на торге выбирают коня, пытаются по стати угадать, на что тот способен. Выходит, не признали его Маравы. Значит, не за ним охотились, а просто подвернулся им Славка. Коли так, может, не убьют, отпустят за выкуп. Денег у них в семье довольно.